Глава 16. «Учениками?» — переспросила Евгения. «Разве это возможно?» «Тебя смущает, что у нас близкий друг к другу возраст?» — прямо спросил я. «Немного», — смущенная от пристального внимания кивнула девушка. «Если так, то не стоит», — покачал я головой. «Как вы уже знаете, я Соколов, и меня с раннего детства обучали наставники рода, чтобы я не только был на пике своих возможностей, но и мог вести за собой своих людей. Мой род в этом плане довольно щепетилен в подготовке членов семьи, так что я должен был не уступать бойцам рода и в том числе по праву силы доказывать, что я могу им приказывать и вести за собой. Так что моих навыков и возможностей вполне достаточно, чтобы обучить кого-то другого». «Но уметь самому не значит уметь обучить других», — возразил Евгений. «Верно. Не стал отрицать я, с интересом посмотрев на парня, который не боялся высказать то, что он думает. По крайней мере, в данный момент эта его черта была к месту. Но вот в дальнейшем надо будет научить его скрывать свои истинные намерения. Этим могут воспользоваться духи, и последствия могут быть весьма печальные. Но есть то, чему только я могу вас научить». «И чему же?» — осторожно задала вопрос Евгения, не скрывая своего любопытства. «Вы уже давно заметили, что можете видеть то, что не видят другие, верно?» — задал я вопрос и, дождавшись подтверждающего кивка со стороны брата и сестры, продолжил. «В таком случае вы должны были понять, что это не относится к магическим возможностям. Иначе на всех тестах вы показали хотя бы минимальный ранг, что дало вам возможность обучаться как магам. Но вот этого не было. С ресурсами вашего рода я бы не удивился, если вы знаете о нас все, начиная с момента рождения», — скрестил руки на груди парень. «Не скрою, такая информация действительно была собрана», — кивнул я с улыбкой, посмотрев на него. Евгения даже слегка покоробила от такой откровенности. Скорее всего, он думал, что я буду яростно отрицать свою причастность к этому, но нет. В данный момент лучшей стратегией была открытость, и лучше я сейчас завоюю их доверие, чем потом буду сожалеть о последствиях своих действий. Самое главное, что я все равно смог захватить их интерес, и сейчас Шапошниковы внимательно слушают меня. И пусть парень смотрит на меня настороженно и не собирается пока принимать мои слова за истину, вот только его сестра относится ко мне с куда большим доверием. В целом достаточно убедить ее, и старший брат просто не сможет остаться в стороне. Но делать так я не буду. Брат и сестра сопряженные, и мне необходимо, чтобы оба доверяли мне, ведь только тогда я смогу правильно развить их уникальную способность и сделать из ребят сильных шаманов. «Да, такая информация у меня, разумеется, есть», — продолжил я после небольшой паузы. «Но мне в любом случае необходимо было понимать, что собой представляют мои ученики, и можно ли будет с вами работать. Согласитесь, было бы не слишком удобно, если бы вы оказались слугами рода, враждующего с моим. Но на самом деле это не столь важно, а важно то, что вы способны видеть это». Я указал рукой справа от себя, и там возникла Асайда в своем человеческом обличье. Разумеется, Асайда не была бы собой, если бы сразу не продемонстрировала свои три хвоста, которые сразу привлекали к себе внимание из-за своих габаритов и пушистости. Сама девушка прикрывала нижнюю часть лица веером и с любопытством смотрела на моих будущих учеников. Как я и думал, неожиданное появление духа сказалось самым благотворным образом. До этого брат с сестрой видели лишь смутные тени за моей спиной. А вот сейчас Асайда совсем не скрывалась и сама изучала их. При этом Евгений замер, смотря на кицунэ и слегка покраснев. И отчасти я его понимал, так как наряд на Асайде, пусть и был традиционный для ее вида, но вот как он на ней сидел, был на грани приличия. Слишком много акцентов на том, на что обращают внимание мужчины. Вот таким образом эти лисицы часто издевались над обычными людьми и заманивали их в свои сети даже без использования иллюзий. Слишком сложно противиться их животному магнетизму и той красоте, которой обладали кицунэ. С этим даже спорить не надо. Вот только реакция парня показывала, что с ним еще предстоит поработать, ибо мой ученик должен стойко переживать и не такое. Духи коварны и могут заставить шамана заключить невыгодные для него условия, просто запудрив ему голову. А вот Евгения смотрела на Асайду с немым восхищением во взгляде. Так смотрят на знаменитость, которая вдруг оказалась на расстоянии вытянутой руки от тебя. Именно та знаменитость, которой ты тайно восхищался уже много лет, и теперь представилась возможность прикоснуться к ней и заговорить. Так что нужный эффект был произведен на обоих Шапошниковых в полной мере, и теперь можно было приступить к следующему этапу разговора. «Как вы можете видеть», — вновь указал я рукой на лисицу, — «рядом со мной находится мой дух-партнер». «Здравствуйте, детишки», — все так же скрывая нижнюю часть лица под веером, произнесла Асайда. И пусть фраза была короткой, но те интонации и то, как она это произносила, было похоже на музыку. Музыку, которую хочется слушать раз за разом. Тут все же Кицуне перестаралась и явно вложила свои способности для того, чтобы произвести еще более ошеломляющий эффект в свое первое появление перед глазами юных шаманов. Асайда — дух Кицуне, и ее могут видеть в таком состоянии только такие, как я и вы, — продолжил я. «Какие такие?» — с трудом оторвав взгляд от духа, произнес Евгений. «Шаманы», — улыбнулся я. Дальше уже пришлось рассказывать им более подробно о том, что ребята все же обладают способностями, как они сами все это время подозревали. Просто их способности никак в нынешние рамки магии не вписываются и никак не могут быть зафиксированы. Это я мог показать внешнее проявление своих способностей благодаря связи с духами и притворяться магом, вот только без знания нужных ритуалов шаман сомнительно, что сможет заключить договор с духом. Это в моем прошлом мире духи себя чувствовали вполне вольготно, и если задаться целью, то можно было найти их и заключить с ними договор для создания связи дух-шаман. В этом же мире все было гораздо сложнее, да и слишком велик шанс нарваться на попробовавшего крови духа, а значит, вероятность гибели намного выше, чем хотелось бы. Так что найденные мной брат с сестрой были теми еще везунчиками, которые не просто не нарвались ни на одного духа, но и не попались на глаза тому неизвестному, который уже несколько раз нападал на меня через контролируемых им людей. Убедить их в том, что я говорю правду, было не так и сложно. Все же, когда ты всю жизнь видишь что-то сверхъестественное, а потом тебе не только говорят, что это нормально, но и демонстрируют, на что ты еще будешь способен, если пройдешь через обучение, такое подкупает. Тут, правда, больше сыграло то, что, как и все в этом мире, обычные жители хотели стать одаренными, чтобы защищать других от монстров аномалий. Слишком много всего было создано в сфере развлечений, да и в целом в информационном фоне, чтобы романтизировать деятельность охотников. Благодаря этому появлялся нескончаемый поток добровольцев, которые даже без способности к магии были готовы идти по этому опасному направлению. И, что немаловажно, добивались в ней успеха. Конечно, смертность в этой сфере была высока, но для многих это были вполне приемлемые условия. Но, разумеется, лучше всего было оказаться действительно одаренным. И тут уже не так важно было направление твоего дара. Важен сам факт быть способным на то, что другим никогда не повторить. Эта причастность к избранным завораживала и заставляла стремиться к этому. Так что мой рассказ про способности шаманов просто воспринимался как еще одно магическое направление, которое несколько выбивается из уже сложившихся правил, но тем не менее остается магией. Это, конечно, в корне неверно, но пытаться им доказать обратное просто бессмысленно. Они просто не поняли бы ту информацию, которую я пытался до них донести, и все. А то и вовсе возникло бы неприятие моих доводов, как учителя и наставника. Поэтому проще работать с тем, что есть, и постепенно менять их сложившиеся стереотипы. Тут мне еще повезло в том моменте, что у меня самого учеба в этом году уже почти закончилась, а Евгений и Евгения были только в поисках того, куда им следует отправиться и какую профессию для себя выбрать. Правда, помочь с этим выбором я им не мог. Обучение тому, что умею я, займет достаточно много времени. И я пока не знаю, насколько они вообще обучаемы и насколько сложно им будет воспринимать эту информацию в целом. Так что говорить заранее о чем-то сложно. Да и какое-то направление обычного обучения брату с сестрой все равно придется выбирать, как минимум из-за того, что я не смогу уделять им все свое время, и часть занятий будет проходить в рамках условного самосовершенствования. Впрочем, такое происходило и со мной, так что я в этом не видел ничего такого. Правда, мне дополнительные знания давали параллельно с обучением шаманству, ведь покидать место обучения до становления полноправным шаманом самостоятельно было даже опасно для жизни. Разумеется, мы это правило не раз нарушали, но и пару раз попадали из-за этого в неприятности. И, как я понимал, это тоже было одной из граней обучения нашего наставника, который прекрасно понимал, что удержать нас не может, но, скорее всего, все контролировал со стороны. Здесь же, в столице, благодаря тому, что духов почти не было изначально, а теперь с появлением духовных маяков и не будет нежелательных гостей из духовного плана, для моих учеников было вполне безопасно. «А это обучение нам будет чего-то стоить?» — как всегда осторожно спросила Евгения. «Просто у нас не так много денег, тем более, чтобы оплачивать такого наставника». «Все расходы я беру на себя», — покачал я головой. «Если вам так будет проще, то это место», — обвел я пространство вокруг себя руками, — «создано под покровительством Анны Сергеевны Романовой, сестры императора. Она намерена заняться обучением как раз таких уникальных одаренных, как вы, и я намерен исполнить ее волю, занявшись вашими тренировками». «То есть нам не обязательно становиться слугами вашего рода, княжич?» — удивленно посмотрел на меня Евгений. «А разве я говорил о таком условии?» — улыбнулся я. «Вы, как простолюдины, имеете право как оставаться в своем статусе, так и изъявить желание стать слугами рода аристократов. Также вы вправе пойти на государственную службу. Тут я вас никак ограничивать не собираюсь, и вы вольны поступать, как посчитаете нужным. Но...» — сделал я паузу, прежде чем продолжить. «Само обучение, разумеется, будет носить закрытый характер. То, что я буду вам рассказывать и показывать, не то, что может стать достоянием общественности, и придется ради этого подписать определенные бумаги и принести клятвы. Но, как вы сами понимаете, это все равно неизбежно. За знания надо платить, и не всегда все это выражается в денежном эквиваленте». Справедливо, немного подумав, все же согласился с моими словами Евгений. За это время он стал смотреть на меня с меньшим вызовом и подозрениями. А уж когда я заявил о Романовой, они, кажется, оба облегченно выдохнули. Все же одно дело — вести дела с каким-то неизвестным им княжичем, и другое — сотрудничать в деле, в котором активное участие принимает член императорского рода. Это уже совершенно другой уровень и, откровенно говоря, перспективы. Ну а то, что они так или иначе все равно будут вынуждены принести мне клятву верности, я им говорить не стал. Я просто не мог допустить, чтобы люди, пусть и с частью моих знаний, вдруг вольно или невольно стали разносить эти сведения дальше. Просто невозможно предсказать, какими последствиями это обернется в этом мире. А пока я получил от них принципиальное согласие, и это было главное. Всего же остального можно добиться и позже, и иными методами.